Одна очень грустная история. Жил-был один персонаж по имени Владимир. Владимир был очень глуп. Украл-выпил в тюрьму. Украл-выпил в тюрьму. Романтиком. Просидел Володя всю свою жизнь, и, будучи примерно в преклонном возрасте, решил он умереть с достоинством. Как раз война развернулась, и появилась возможность взять такси Магадан-Бахмут. Ну а что уже терять? Жизнь прожита, зато можно погибнуть героям и родственникам, которым никогда не был нужен, 5 миллионов прилипнет, может, даже орден дадут. И приехал Владимир на войну. Но пока только в тыл, все-таки в том месте, куда начали брать проект К, людей предпочитали серьезно готовить, в отличие от нынешних времен и организаций. И попал Владимир в отделение сына Торвальда. Да так удачно попал, что сын с гусем чуть не развалили ему хлебало. Но после того, как ему объяснили, что все тут по жизни правильные пацаны, и что Володе сначала прострелят ноги, все встало на свои места. Но Володя был упертым. Он хотел умереть, поэтому искренне не понимал, зачем ему готовиться. Но его отделение не хотело умереть вместе с ним, поэтому всячески помогало ему в подготовке. Сын Торвальда тоже старался вкладывать в него силы и душу, ибо это его боец, а командира судят по самому слабо подготовленному бойцу. И вот наступает этап боевой подготовки. Подходит сын Торвальда к командиру штурмовой группы и спрашивает, «Как дела с подготовкой к войне?» «Все отлично», — заявляет тот. «Старый, он же Владимир, делает успехи, метко стреляет». Сын удивляется. «А ну-ка, продемонстрируй». Старый берет автомат, начинает стрелять и метко попадает в поле. Да так кучно, примерно все в 1 гектар. Далее идут спортивно-массовые мероприятия. И вот однажды, уже спустя месяц, проходит огневая, штурм городка с корректурой. Сын Торвальда, аки знаменитый Лапин, руководит в стиле «двойками, тройками, сынки». И тут он видит Володю. Палец Володи находится на спуске, и его это не смущает. Володя, конечно же, забыл главное правило контроля пальца. Сделав ему замечание, командир продолжает наблюдать. Тот для виду убирает его и через какое-то время снова хватает им спусковой крючок. Вся сцена длилась 15 минут, наверное. Но за эти 15 минут он получил от полковника Торвальда-младшего 4 красные карточки, а также от капитана Гуся еще 2. И вот, наконец, когда в очередной раз старый прикрывал братишек очередями, он внезапно хуярит себе под ноги патронов 10 очередью. Как он не попал себе по ногам, я не знаю. Видимо, дуракам везет. Старый, у которого был вид побитой собаки, выводится за ухо задом, сын Торвальда забирает у него автомат и демонстративно выдает ему 10 штрафных ударов по жопе прикладом. Вообще нужно было наблюдать эту сцену. Кругом стрельба, работает пулемет, а гусь на прокат чуть ли не катается по полю со смеха. Обидно, наверное, когда тебя бьют твоим же автоматом. В итоге сын Торвальда решил бороться радикально с этой глупой привычкой. Он приматывает палец и руку к автомату на 48 часов. Гусь на прокат с удовольствием помогает в реализации этого плана. В итоге, спустя 2 дня, старый все понимает. Ведь скоро он уедет на войну, где его, как он думает, наконец-то убьют. Но судьба говорит старому суровое «нет». В одну отправку его не отправляют, а во вторую война для ЧВК, в которой был Володя, заканчивается. Хотя старый стал гораздо более матерым, не без помощи вашего любимого сына Торвальда и переезжания велосипедом. Оказывается, за 2 месяца можно научить человека пользоваться Альпинквестом, даже если он видел сенсорный телефон в жизни всего 2 раз, да и то в тюрьме. Вот такая вот судьба у человека. Когда же подошел срок помилования, старый был самым грустным из всех, кто уезжал домой. Сын Торвальда подошел попрощаться и, шутя, сказал, «Прикинь, Володя, ты настолько бесполезный хрен, что даже на войне умереть не получилось». Старый с горечью посмотрел в молодые глаза и ответил, «Да нет, командир, я грущу, потому что закончился этот мир для меня». Привык он уже и к заботе, и к обязанностям, и жить захотелось по-другому. Но самое главное — жить, ибо приехал он умирать на войну, но именно на войне научился ценить жизнь. Тепло попрощавшись, старый сел в Урал и поехал навстречу новой жизни. Сын Торвальда.